вероятности. Н. «Все», — подумал я, сладко потягиваясь в кресле. Он выдохся. Опытный шантажист в последнем напоминании обязательно выложил бы главный козырь, о существовании которого я даже бы не догадывался. К примеру, фотоснимки, видеопленку с доказательствами или еще что-либо покруче. У Н ничего не осталось в запасе, кроме колпака и шестерки. Причем машину я уже выбил из его рук, и он пока об этом не знает. В ход пошли пустые угрозы и намеки, радикальные меры, большие неприятности, дешевый блеф. Я вложил письмо в конверт, клеевым карандашом заклеил его и вышел в спальню. В бельевом шкафу царил спартанский аскетизм. Чисто красного полотенца у меня не оказалось, но для сигнала вполне могло сгодиться белое с большими красными тюльпанами. Издалека оно наверняка смотрелось, как знамя парижской коммуны. Я заблаговременно разложил его на подоконнике, а чтобы его не снесло ветром, закрепил большой разборной гантелью. Потом передумал и убрал полотенце в шкаф. Вернувшись в кабинет, я сел за компьютер. Выбрал в текстовом редакторе шаблон типового договора, вписал в пробелы свою фамилию, имя, отчество и данные Браза, которые были мне известны. А которые не были известны, придумал. Над размером суммы, которую, согласно договору, спонсор передавал директору фильма, я долго не думал и, как двоечник, списал ее с предпоследнего письма господина Н. $300 000. Опасаясь показаться слишком наглым, я определил свою долю от кассового сбора фильма в размере 5%. Готовый договор я вывел на лазерный принтер, поставил на теплом листе свою размашистую подпись и, сложив его в четверо, спрятал в нагрудный карман. Прихватив с собой длинный столовый нож, я вышел из кабинета, запер дверь на ключ и воткнул конверт с письмом от Н на прежнее место, за дверную ручку. Браз, сидя за столом под зонтиком, ковырял авторучкой режиссерский сценарий и был так увлечен этим, что не заметил меня. Я пробрался в середину клумбы, срезал несколько самых свежих роз и с букетом направился к пожарной лестнице. Окно на втором этаже было открыто настежь, и голубой тюль колыхался на легком сквозняке. Я сунул букет под мышку, напоровшись бицепсом на шипы, и полез вверх по пожарной лестнице. Достигнув уровня второго этажа, я ступил на узкий карниз, ухватился за подоконник и осторожно сдвинул тюль в сторону. Инга, сверкающая роскошной наготой, лежала на постели спиной ко мне и читала любовный роман, лениво почесывая мясистую ягодицу ноготочком. Я замахнулся и кинул букет на кровать, но не совсем рассчитал силу, и розы, ощетинившиеся шипами, упали девушке на бедро. Инга взвизгнула и взвелась смерчем. Я подавил в себе желание прыгнуть на лестницу и дать дёру. Увидев меня, девушка рассерженно швырнула мне в голову брошюру и, прикрываясь, потянула простыню на себя. «Сумасшедший!» — сердито сказала она. «Ты меня заикой так сделаешь!» «Извини», — сказал я, потирая ушибленный клеевым переплетом лоб. «У тебя дверь была заперта, а в замочную скважину цветы не пролезут». Инга быстро оттаивала. Она собрала раскиданные по постели розы, поднесла тугие бутоны к лицу и глубоко вздохнула. «Какое чудо! Ну, заходи, Карлсон». Я влез в окно. Инга встала с постели, одной рукой придерживая на груди простыню. Простыня ничего не прикрывала и только мешала ей идти, но девушка продолжала кокетничать. «Будь добр, помоги мне», — сказала она. Я подошел к ней и взялся за край простыни. «Нет-нет», — запротестовала Инга, — «лучше возьми цветы и поставь их в вазу». «У меня к тебе деловое предложение», — сказал я, наполняя вазу водой. «Разве через окно и с цветами приходят с деловыми предложениями?» — засомневалась Инга, задвигая пластиковую дверь душевой кабины, чем-то напоминающую фонарь истребителя. Тугие струи горячей воды ударили в прозрачные стенки, делая их затуманенными. Фигура Инги стала расплывчатой, смазанной, словно я смотрел на нее глазами, полными слез. Я вернулся в комнату, поставил вазу с цветами на подоконник, сел в кресло, вытащил из кармана лист с договором, развернул его и положил на журнальный столик. Инга вышла в коротком шелковом халате, с тюрбаном из полотенца на голове, села на пуфик около косметического столика, выдавила из тюбика на палец крем и круговыми движениями стала втирать его в лицо и шею. «Ну», — произнесла она, придирчиво рассматривая себя в зеркале, — «предлагай, я слушаю». «Отвлекись на минутку и прочти вот это», — сказал я, придвигая ей договор. «Что это?» Инга взяла лист, поднесла его к глазам и, эпизодически его озвучивая, бегло прочитала. Вацуром, именуемый в дальнейшем спонсор, и Брас Касьян Иванович. Он, между прочим, не Иванович, а Светозарович. Но это всего лишь проект, объяснил я. Заключили настоящий договор в том, что он передает, а режиссер принимает